Часть 31. Мой личный локдаун. Я приоткрыла веки и сфокусировала взгляд на пятки, что медленно двигалась передо мной. Разглядела плед, подушки. Недоуменно нахмурилась, потому что не поняла, каким образом оказалась лежащей лицом к нашему столу, ведь спала, вытянувшись вдоль окна. Артем в темно-синих боксерах, присев на носочки, крутился над пледом. Подняла голову и окинула постель. Лежала я поперек всего матраса, завернутая в оба одеяла, а подушки были сброшены на пол. Вот это я развернулась. Потерла глаза и сонной мухой приподнялась на локтях. «Привет, Соня!» — улыбнулся Артем, расставляя чашки чая и тарелку с поджаренным на сливочном масле хлебом, плавленным сыром и тонкими пластиками красной рыбы. «Вот и завтрак в постель!» «Как буквально?» Сипло усмехнулась я и потянула носом. «Ммм, вот это вкуснятина! Я себя так по утрам не балую! Некогда!» «Я могу побаловать, но не привыкай», — подмигнул Артем и обвел меня таким ласковым взглядом, как окутал пушистым одеялом. «Ёшкин кот, выгляжу, наверное, как таракан после ядерной войны, и пахнет от меня так же, а он смотрит, будто я ангел во плоти». Вежливо растянула уголки губ и поплелась в ванную. Душ привел в чувство. Замотав голову полотенцем, я надела вчерашние шорты и свежую майку и вышла в гостиную. Запах еды просто сшибал с ног. Никогда не чувствовала себя такой голодной по утрам, как здесь. Даже удивительно. Внутри аж засосало от желания быстро съесть все, что увижу. Артем уже в светло-сиреневой майке и светлых джинсовых шортах сидел на краю матраса и тихо напряженно говорил по телефону. Как только заметил меня, тут же попрощался и положил трубку в карман. «Я, наверное, тебе спать не дала». Виновато поморщилась, кивая на постель. «Ты так сладко спала, что мне было все равно, куда ты закинула свои руки и ноги». Улыбнулся Артем. Скулы потеплели. Оставалось только представлять, в каком виде он наблюдал меня, как только рассвело. Артем не сводил любующегося взгляда, словно после души я была еще прекраснее. «Надо было заказать хоть какую-нибудь тушь, а то выгляжу, как распаренный мухомор». Перебирая внутреннее смущение, приземлилась на подушку, подогнула под себя ноги и, сложив ладошки под подбородком, осмотрела содержимое тарелки и дымящийся чай. «Приятного аппетита, шоколадка!» — ласково произнес Артем, продолжая рассматривать. «И тебе спасибо за завтрак». Кивнула я и решила снять полотенце с головы, чтобы хоть немного прикрыть лицо волосами. Но те переплелись с полотенцем, и я застряла с поднятыми вверх руками. «Ой, сейчас!» Я поднялась, чтобы распутать их вдали от стола, но почувствовала теплые ладони на плечах. «Сиди, я помогу». Артем присел за спиной и стал аккуратно снимать полотенце, освобождать мокрые волосы. Я напряженно свела лопатки и, прикусив нижнюю губу, признаться, млела от его приятных движений. На секунду прикрыла глаза и не заметила, как он отложил полотенце, просунул пальцы сквозь пряди и начал массировать голову. Я даже прибалдела и чуть не уронила голову вперед, но очнулась и снова выпрямилась. «Эй, я сейчас усну, а нам надо работать». «Мне нравятся твои волосы». Приник носом к затылку Артем. Я втянула голову в плечи, но не смогла не улыбнуться. Он все равно не видел моей реакции. «Мои волосы или нюхать их?» Усмехнулась я, все-таки отталкиваясь от него. «Нюхать всю тебя еще больше», — спокойно проговорил он. Было безумно любопытно увидеть его лицо, глаза, но я намеренно не оборачивалась и просто молчала. Артем снова притянул меня к себе за плечи и положил подбородок на макушку. «И ты мне нравишься». Я зажмурилась, сердце забилось быстро, щеки вспыхнули, и это никак не зависело от меня. «Ты не знаешь меня настоящую, как и я тебя». Тихо ответила я, мысленно сожалея об этом. «Я такой, каким ты меня видишь. Не знаю, разве что не хрюкаю. Обычно так делаю, когда один. Но рядом дама, я держусь изо всех сил». Я рассмеялась, отодвинулась и иронично покосилась на него. В его посветлевших глазах играли смешинки, и он был таким чудесным в это утро. Свежим, открытым, нежным. Один Кондратий знает, сколько сил мне стоило отвести от него глаза, а не качнуться навстречу и не коснуться его губ. «Скромник, уверена, ты скрываешь от меня кучу недостатков, чтобы понравиться и затащить в постель. Подделал я, чтобы не растаять от его присутствия». «Ты уже в моей постели, дело за малым». Лукаво подмигнул он и пересел напротив, чтобы приступить к завтраку. «Ох, не обольщайся!» Фыркнул я и сунула в рот чуть ли не пол бутерброда, чтобы выглядеть совсем непривлекательной и не распалять соблазнителя. Но тому, похоже, было все равно. «Хорошо, я не закрываю двери туалета. Могу забыть помыть посуду. Терпеть не могу больницы и анализы. Иногда чавкаю, когда ем что-то очень вкусное. Больше пока не могу вспомнить явных недостатков». Я рассмеялась с полным ртом, что пришлось прикрыться ладошкой, чтобы еда не вывалилась. Прожевав, наигранно восторженно вскинула брови и покивала головой. «Чавкаешь?» «Не замечала». «Говорю же, рядом дама». Комично нахмурился он и, откусив бутерброд, намеренно громко причмокнул губами. «Вот еще один недостаток. Ты ходишь в трусах», — вспомнил я. «Только утром, когда проснусь, а когда ложусь спать, ты сама запретила мне их снимать». Удивленно возмутился он. Я тоже возмущенно округлила глаза, но выражение его лица говорило, что он просто подначивает. «Ну да, обычно с тебя их снимают дамы», — усмехнулась я. Его взгляд мгновенно потемнел. «Ёшкин кот, ну кто же за язык тянул?» — смутилась я и виновато поджала губы. Но извиняться не стала. Отпила из своей чашки и иронично пожала плечами. «Забыла, что ты взрослый мальчик. Всё делаешь сам». «Неудачная попытка извиниться», — проницательно отметил он, оперся спиной на раму и вытянул ноги вдоль матраса. Я виновато прикрыла лицо чашкой и стала медленно цедить чай. «И в чем я виновата? Это всего лишь правда, о которой мы договорились не упоминать. Это же не я зарабатываю таким способом». «А в целом я люблю порядок, как и ты», — продолжил Артем. «Может, тебя что-то раздражает, но ты молчишь, а твоего недовольства я не заметил». «Я здесь не хозяйка. Будь такой, какая ты обычно наедине с собой». «Никто не нравится друг другу такими, какие они наедине. Только родственники могут позволить вести себя безотчетно, потому что прощают друг другу все». «А давай со следующей минуты ты будешь вести себя так, будто мы родственники, и это твой дом». Я прыснула от смеха вперемешку со смущением и разбрызгала чай на колени. Артем тут же подал мое полотенце. «Тогда тебе придется раскошелиться, чтобы купить все, чего не хватает твоей родственнице». «Посуду вчера оплатила. Чего тебе не хватает еще?» И правда искренне поинтересовался он. Я задумчиво огляделась и деловито выдала. «Составлю список». «Договорились». Поднял воздух чашку с чаем Артем. Я приняла его вызов и чокнулась своей. «Хорошо. А какие недостатки у тебя?» «О, ты что, я совершенство. И тебе за мной не угнаться». Я закатила глазки к потолку и несколько раз моргнула. «Не меньше. На меньшее я и не согласен». Он снова иронизировал. А раз так, то решила, чего церемониться. Все равно это просто шутливая болтовня за завтраком. И тоже, вытянув ноги перед собой, перечислила ему все классические женские недостатки, которые раздражают мужчин. А в завершении добавила, ну и главное, я не могу ужиться ни с одним мужчиной. «Спорный вопрос. Уже пятый день мы прекрасно уживаемся, а вышеперечисленное я назову одним. Ты просто вредина. А это особая женская черта, которая мне нравится». Я зловредно прищурилась и развела руками за неимением аргументов. «Ну вот еще один. Ты не ходишь в трусах», — серьезно укорил Артем. «Господи, да ты озабоченный!» — возмутилась я и бросила в него полотенце с колен. Он рассмеялся, лихо перевернулся, поймал меня за бока и защекотал. Я завизжала, вскочила и на носочках отбежала к холодильнику. Когда Артем шутливо угрожающе поднялся на ноги, с улыбкой, но предупреждающе выбросила указательный палец вперед и воскликнула: «Прекрати! Я не люблю щекотку!» «Чего ты не любишь еще?» Надвигаясь на меня, с коварной улыбкой спросил он. И, божечки, даже таким он безумно мне нравился. Внутри задрожало от желания обнять его, прижаться и никуда не отпускать. И это испугало. Я посерьезнела, и, скрестив руки на груди, сказала: «Не люблю, когда заставляют делать то, чего я не хочу». «А если ты запрещаешь себе делать то, чего безумно хочешь?» Придвинулся он так близко, что я влепилась спиной в холодильник и впился в меня глазами, от которых не скрыть правды. Его взгляд, его губы, его запах и тепло тела — все давило на нервные окончания. Но я стиснула зубы и оцепенела от противоречивых чувств. Ни шагу вперед, ни шагу назад, и не отрывалась от него. Артем медленно опустил взгляд на мои губы, пылкий, жадный, гипнотизирующий, склонил голову и прошептал, почти касаясь их уголка: «Ты хоть можешь себе представить, чего мне стоит держаться от тебя подальше?» Казалось, что я смотрю на него, как кролик на удава. Но если пойду на поводу, он поймет, что меня легко сломить, и его попытка соблазнить станет последней. Он получит то, чего и добивается. А что получу я? Чуть отвернув голову, непринужденно уставилась ему за плечо и произнесла: «Не могу. У меня нет члена». Артем отстранился, сурово прищурился, но потом иронично хмыкнул и отступил. «Слава богу, я бы этого не пережил». Когда он отвернулся, я закрыла глаза и, прижав ладонь к дрожащему прессу, медленно выдохнула. «Капец, монашки». «Доедай и за работу», — послышался шутливый распорядительный тон. Оказывается, было только 8 утра. За чаем я отослала всем своим приветы, узнала о самочувствии Римы, родителей и, закрепив волосы в тугой узел на макушке, чтобы не выпачкать их в краске, как вчера, объявила о своей готовности. За это время Артём уже очистил спальню, и мы перетащили туда матрас и все те немногие вещи, которые стояли на полу гостиной, буквально завязав их в узелок пледа. Как хорошо, что не требовалось глобального ремонта, иначе работы было бы уйма. К обеду мы закончили с грунтовкой, полностью подготовили гостиную для покраски, и Артём заказал пиццу пепперони, оказавшуюся нашей любимой. «Ты составила новый список?» Дополнительно разогревая ее в микроволновке, спросил он. «А то!» Я с энтузиазмом встала в центре гостиной и вытянула руку в противоположную сторону от кухни. «Здесь нужен большой прямой диван с кучей мягких подушек. Напротив кресла. Посередине журнальный столик, желательно на красивом пушистом ковре. А у окна два круглых кресла. Я покажу, какие присмотрела. Просто шикарные. И столик между ними для чаепития. Ну, а туда...» Указала на стену напротив окна. «Стоит повесить твой огромный телевизор. Его можно смотреть из дивана и из кухни. А под него широкий комод. Для всяких мелочей. Ноутбука, стереосистемы, экибана, например. Такой, в мужском стиле. Там, в углу между входом и санузлом, нужен какой-нибудь уголок для верхней одежды с небольшим пуфом и полочками для тапочек, крючками для зонта и ключей. В спальню однозначно кровать с тумбочками и обязательно софу у окна». Как-то так, на первый взгляд. Артём озадаченно почесал затылок и обвел комнату растерянным взглядом. «Что, на это уйдет целое состояние?» Напряженно сморщила лоб я. «Между прочим, сейчас выгодно покупать. Все пытаются скинуть товар и заработать хоть на чем-то». «Нет, просто удивляет, как у тебя в голове складывается вся эта картина». «Ну, может, если ты не перестанешь все время думать, как соблазнить свою родственницу, то и у тебя откроется третий глаз». И смешливо ткнула Артема пальцем в лоб. А он так опасно класснул зубами, что я отскочила. «А вообще-то у мужчин это нормальное явление. У вас больше работает левое полушарие». Я повернулась к пицце и с нетерпеливым предвкушением откусила кусочек. «Мать твою, Кондратий!» — вскрикнула я, обжегшись ею, а от остроты так запекло губы, что и прослезилась. От неожиданного хохота Артема смутилась и досадливо закатила глаза. «Да, когда я пугаюсь или нервничаю, могу вернуть что-нибудь эдакое». «Это даже забавно», — просмеявшись, ответил он. «А то я и правда подумала, что ты совершенство». Я поморщилась от очередной иронии и вернулась к куску пиццы, обиженно дуя на нее. «Ладно, с полушариями у меня туго. Давай я пока поработаю челюстями, а ты покажешь, что выбрала». Усмехнулся Артем и с аппетитом начал жевать. Ему понравились все модели мебели, предложенные мной. Все было оплачено, он только выбрал другой цвет дивана и кресел. Но тут я уступила. Чуть темнее, не так критично. А для холостяка практичнее. Однако на круглые кресла, ставшими бы изюминкой гостиной, он ни в какую не соглашался. Не представлял их в интерьере. Но хозяин-барин. Покраску мы закончили вовремя. Даже успели полюбоваться на работу при свете дня. Только убрали пленку и вымыли пол, как привезли кухню. От представления, как вся эта красота станет в отведенном ей углу, я радостно пританцовывала вокруг коробок, проверяя артикулы по листу заказа. Все ли доставили? Ей-богу, как будто себе новые игрушки заказала. Точно в детстве в домике не наигралась. Артем загадочно улыбался и, наверное, думал... контуженная на всю голову. Кучу коробок составили у стены напротив окна. Но сегодня собирать мебель уже не было сил. От усталости ломило все тело. От запаха, хоть и не резкого вовсе, кружилась голова. А Артём, приготовив ужин на скорую руку, пока я отмывалась от краски, снова куда-то уехал, без особых оправданий. После душа и ужина так хотелось спать, но одолевали мрачные мысли. Чтобы не погружаться в уныние, я надела свитер Артёма и вышла на прогулку по набережной. За разговором с родителями, а потом и моим батальоном, немного отвлеклась. Вернувшись, не удержалась, позаглядывала в коробки с посудой и кухонными аксессуарами, воображая, как все это будет смотреться на готовой кухне. Никогда не ложилась рано, но какой день я не узнавала свой организм. Заснула около 9. Артем вернулся поздно. Только сквозь дрему покосилась на часы в телефоне. Ощутила, как меня накрыли одеялом и снова провалилась в сон. Я часто замечала, что когда Артём со мной, то выглядит бодрым и чаще улыбается. Но когда уходил в работу, ловила на его лице суровую озабоченность или отпечаток мыслей, доставляющих ему боль. Вот и новым утром я застала его одного, озадаченного, в спортзале. Артём сидел за ноутбуком, а рядом стоял стакан воды и начатый пакет с чипсами. «Привет». Не решаясь нарушить его уединение, тихо сказала я, прислонившись к дверному проему. «Ты здесь провел ночь?» «Доброе утро, Майя». Слабо улыбнулся он, откинул голову на перекладину шведской стенки и чуть потянулся вверх. «Нет, просто рано встал». «У тебя какие-то трудности?» Ненавязчиво поинтересовалась я. Есть несколько вопросов, но все решаемо. Только пока не вижу вариантов. Устало помял переносицу Артем и снова погрузился в себя. Я видела, что ему не очень хочется об этом говорить, и все же прошла и присела на икры перед ним на большом коврике. Поделишься? Артем поднял удивленные глаза, прислонил затылок к перекладине и задумчиво обвел мое лицо. Я была настроена серьезно и не сводила с него решительного взгляда. Хоть бы капельку узнать, что его тревожит. Может, и мне не было бы так сложно переносить мысль, куда он пропадает. Это связано с интернет-продажами. И? Тебе это интересно? Пристально прищурился он. Мне интересно все, что связано с продажами. Ты говорил, что открываешь салоны мототехники и продаешь запчасти. Это то, чем занимается твоя компания? Нет. Как таковой компании у меня нет. Я спонсирую открытие салонов. У меня есть отработанный бизнес-план и поставщики. Нахожу управляющего партнера, отдаю ему бизнес и получаю процент от прибыли. И в целом это небольшой риск. Если партнер прогорел, то я лишусь только определенного процента капитала. Остальное мне должны вернуть по договору займа. Или, как сейчас, не получаешь прибыли, но имеешь материальные ценности. Верно. Сам я курирую только один проект – интернет-магазин мотозапчастей. Сейчас возникли проблемы с обязательствами. Выкупленные запчасти доедут сюда не скоро. Несколько крупных заказчиков хотят вернуть деньги. Но много ушло на проект «Байкер Стрит». Весь капитал крутится в деле. Свободных средств почти нет. Сама понимаешь, сейчас ничего не продается. Все сидят по домам, ни у кого ничего не ломается, запчасти не нужны. Официальные сервисные центры закрыты, никто ничего не чинит и, соответственно, не заказывает. Сделки на продажу не заключаются, поступлений нет. И ты славно потратился на мебель. Мрачно вздохнула я, снова чувствуя вину. «Нет, это тут ни при чем», — вполне искренне возразил Артем. «Я не смешиваю личные накопления и траты на бизнес. Это давно установленное правило. Да и это такая мелочь. Третья часть нового Харлея». «Ничего себе!» — усмехнулась я, перебирая волосы на плече. «И сколько тебе не хватает закрыть дыру?» Артем развернул экран, и я увидела расчеты возвратов. Суммы солидные. «Можно увидеть твое ценообразование?» Артем молча переключил на другой файл, где высветились показатели закупки товара, логистика, процент на растаможку, розничная цена, маржа и прочее. «Можно мне?» — потянула ноутбук на себя. Он спокойно передал его, а я включила калькулятор и, глядя на цифры, быстро рассчитала свою задумку. «Это только предложение, а ты подумай и поиграй идеей». Вернула ноутбук хозяину я. «У интернет-магазина высокий рейтинг. Почему бы тебе не сыграть на эффекте скидок? Запусти акцию, скидки в 35%. У кого были деньги в заначке, и он не решался потратить их, сейчас, увидев хорошую скидку, обязательно отреагирует. Многие считают карантин временным явлением и подумают, что урвут по-крупному. Что-то вроде «Черной пятницы». По моим прогнозам, таких будет около 10%, но тебе как раз хватит перекрыть необходимые затраты. А дальше война план покажет. Навара, конечно, ты не получишь, уйдешь в ноль, но хотя бы не попадешь на комиссию, не потеряешь авторитет и не придется брать кредит». Артем задумчиво прищурился, полистал свои графики, ловко поднялся, все-таки он был в отличной физической форме. А у меня до сих пор тянуло мышцы поясницы. Взял телефон и кому-то написал. Я пересела удобнее, подняла колени к груди и, разглядывая его фигуру в просвете окна, перебирала в мыслях смутную догадку, что это не та причина, из-за которой он так напряжен. Но то, что он понемногу раскрывался, уже было приятно. Когда тебе доверяют, это всегда тешит самолюбие. Через некоторое время Артем бодро оглянулся и спросил. «Ты не хочешь поработать на меня? Сколько там тебе платит твой мудак?» Я скосила глаза к носу от грубости и фыркнула. «Тебе меня не перекупить. А если я ему морду набью?» Непринужденно вскинул бровь тот и присел на корточки передо мной. «Только попробуй». Я шутливо ударила его кулаком в колено, а он в шутку растерянно приземлился на ягодицы и ущипнул меня за лодыжку. «О, как ты его защищаешь!» «Не его, а свою карьеру! Знаешь, сколько я ее строила? Меня чуть не съели в этом гадюшнике!» «Но ты всех перекусила первой!» Устраиваясь передо мной в позе лотоса, поддел он. Оценив его беззлобную насмешку рожицей с языком, я опять открылась ему. Когда заступила на должность и немного стабилизировала прибыль фабрики, я поставила бывшему директору условие, что мы должны взять грамотного HR-менеджера и сменить штат на 45%. Не представляешь, как потом пошло дело. Все бизнес-процессы ожили. Уверена, что если все наладится после кризиса, то фабрика снова будет на высоте, но запнулась и притихла, задумавшись о том, как это будет. Вернуться в ту жизнь, которая уже казалась такой далекой. И еще меньше верилось, что меня там ждут с распростертыми объятиями. Но, не поддавшись унынию, расправила плечи и снова стала перебирать волосы на плече, то заплетая их, то распуская. Артем молчал и смотрел на меня с каким-то тайным восхищением. Я смущенно улыбнулась и вновь потянулась к пакету с чипсами. А он внезапно ухватил меня за щиколотки, развел ноги и быстро притянул к себе, скрещивая мои икры на своей пояснице. Чтобы не упасть, я схватилась за его плечи, рассыпав чипсы и напряженно уставилась в его подбородок. «Я хочу себе такого коммерческого директора», — решительно произнес, не отводя испытывающего взгляда. Прозвучало как предложение. «Это и есть предложение». «А ты заслуживаешь?» Несмело подняла глаза я и лукаво улыбнулась. «Я заслужу». И тут же потянулся к моим губам. «О нет, подкуп с постелью не прокатит». Засмеялась я и, зачерпнув в ладонь чипсы с коврика, бросила в него. Но Артем резко наклонился, поймал за запястье, я даже не успела отстраниться, уронил на спину и приложил к полу. Широко распахнув глаза, я смотрела на него и не решалась даже подумать, что он сейчас сделает. А тот обвел мое лицо хищным взглядом, поднес мои пальцы к губам и облизал их. Шоколадка с солью. Пикантно. Меня бросило в жар, а его язык скользил и скользил по моим пальцам. Я как загипнотизированная смотрела на его рот и безумно хотела сама скользить по нему языком. Чувствовать вкус чипсов, смешанных с его. Даже прикусила губу от желания, но как только перед глазами поплыло от неуемных откровенных мыслей, а стержень терпения стал плавиться, я зажмурилась и отняла руку. Артем, похоже, сам опьянел и поднял на меня взгляд с поволокой, облизывая свои губы и дразняще улыбнулся. «Скажи, чем заслужить?» Я замерла на его таких глубоких глазах и посерьезнела. «Ты не сможешь этого дать, даже если попрошу». В мгновение посерьезнел и он. Брови сошлись над переносицей, уголки глаз сурово сузились. Не мог он не понимать, о чем я говорю. Даже напрягся весь. «А если ты ошибаешься?» Низко выдохнул он. Мне вдруг стало жутко потерять такое благодушное настроение утра, разорвать тот теплый кокон доверия, в который мы окунулись еще 5 минут назад. Я собрала волю в кулак, состроила глазки кота Шрека и промурлыкала. «Я хочу те круглые кресла, которые тебе не понравились». Что-то едва уловимое мелькнуло на дне его глаз, какое-то сомнение или решимость, но Артем ехидно прищурился, мазнул по моим губам досадным взглядом и освободил меня, вернувшись на свое место. «Ты коварная штучка. Действуешь запрещенными методами». Внутреннее напряжение отпустило. Я расплылась в умильной улыбке, села и подтянула колени к груди. «А это сработало?» «Ладно, но если мне не понравится, как они здесь смотрятся, я их верну». «Ура!» — скинула руки вверх и поднялась. «Я готовить завтрак». «Сколько времени мы теряем?» — раздалось позади, когда выходила в гостиную. Сказано, это было так тихо. Может, мысли вслух, или он в самом деле надеялся на ответ. Но я сделала вид, что не услышала. Настроение все-таки помрачнело. Может, я и расслабилась бы и приняла его таким, как есть, если бы он был открыт и что-то постоянно не напоминало о роде его занятий. Не получалось закрыть глаза и переступить эту грань. Да, все получилось спонтанно, но когда заплатила за услуги, не думала о том, что будет после. Мне был важен сиюминутный результат. Да и дернула меня на это со зла. И на складе я позволила выбить почву из-под ног, потому что не думала, что увижу его снова. А сейчас даже не знаю, на что он претендует. Конечно, я ему нравлюсь. Что в этом странного? Мы оба как шоколад в красивых фантиках. Только у нас диаметрально противоположное отношение к нему. И на минуточку он жиголо. Да, вполне себе приятный, образованный, умопомрачительный уж, если на то пошло. Вот это и пугает. Просто влюбиться и пропасть легко. А кто потом вытянет меня из этого болота? Что бы там ни говорила Рима. Только голова у меня действительно пока на месте. И я не мартовская кошка, которая не имется без секса. Без него как-то обходилась все это время. И не пустоголовая кукла, которая скачет из одной постели в другую и не задумывается о моральных сторонах. Етить в квадрате. Мужчины заказывают разных проституток и радуются жизни. Это выброс адреналина и повсеместно оправдывается. Так почему я не могла себе позволить одного чистенького элитного мужчину? Вскипела я так, что аж в глазах потемнело. Чувствуя, что выхожу из себя, начала глубоко дышать. Нет, не собираюсь мучиться по этому поводу угрызением совести. Но я ответственна за собственное будущее. И коль уж так вышло, то сейчас мне решать, чего не допустить дальше, чтобы потом не каяться. «Ты чего затихла?» — услышала Артема прямо за плечом. Я растерянно оглянулась и замерла на нем пристальным взглядом. Все пыталась разглядеть в его лице хоть какое-то объяснение, почему он ведет такую жизнь, может ли ее закончить, захочет ли. Но не нашла ни единой зацепки. «Почему ты не просто мужчина, с которым я познакомилась в кафе?» Стараясь сохранить спокойное лицо, подумала я, хотя грудь прямо-таки сдавила от сожаления. Обдумываю, чем украсить пустые стены. «Ладно, ты завтракай, там есть йогурт со злаками. А я пока подготовлю спортзал для покраски. Завершим с грязной работой, потом будем думать о сборке». «Ты прав». Растянула губы в дежурной улыбке и отвернулась. «Ёшкин кот, Майя, не стоит сближаться с ним настолько, чтобы потом не было так тяжело разрывать связь. Ты начинаешь к нему привыкать». а хорошая тема для блога. Она заплатила ему за душевный покой, а он украл ее сердце. Жуть. За работой настроение выровнялось. Может быть, от того, что Артём не был так задумчив и молчалив. Я поделилась, как познакомилась с Верой, а потом и Олегом, и он рассказал, что знает Верита с первого курса университета, но сблизились на курсах MBA. Потом как-то плавно тема разговора ушла к стратегиям продаж. И было довольно любопытно узнать, как он, Артём Греков, строит свою маленькую империю. Приятно удивленная его поведением сегодня, вслух отметила это, на что он ответил взаимным комплиментом, что редко с кем хочется говорить. Нам не хватало краски на одну стену напротив шведской стенки, но я предложила потом пригласить Верочку. Наверняка она нарисует что-то интересное. Будет не так скучно. После выноса мусора и уборки, а потом и ужина, мне уже не хотелось ничего, только вытянуть ноги перед собой. И Артём как в воду глядел. Расслабляющий фильм и спать. План не горит. Сказал он и включил очаровательную ретро-комедию «К черту любовь», которая и убаюкала меня. Кухню мы собрали за 3 дня, с небольшими перерывами. Особенно тяжело дался угол. 5 шкафов вверху, 5 внизу, да еще отдельный кухонный островок с барной стойкой и 4 высоких стула. Сантехникой занялся сосед Артема с первого этажа, работающий в ЖЭУ. Варочную панель, духовку и посудомоечную машину Артем подключил сам. Остальную мебель доставляли почти каждый день. Мы едва успевали освобождать пространство для новых коробок и не запутаться в них. Эту мебель Артём тоже собирал сам. Он вообще многое делал своими руками. Долго, но аккуратно и безошибочно. И это откровенно восхищало. Я помогала, комментировала схемы, находила нужный болтик или заглушку, собирала что-то по мелочи, протирала, убирала мусор, с удовольствием расставляла посуду, готовила на новой кухне и составляла список того, чего не хватает для полноценной жизни и удобства. И хотя Артём не позволял хвататься за тяжести, я едва выбила право выносить мусор. Не все же вешать на него. А вечером падала в постель. Артём включал приятный фильм, хотя и без того я засыпала без задних ног и не замечала, как он уезжал. С утра все начиналось заново. Удивительно, но обустройство чужого гнезда так увлекло, что я с поразительной беспечностью ловила себя на мысли: у меня есть проблемы, которые вроде бы надо решать без промедления. Однако сейчас они казались настолько отдаленными, что важнее было решить, какого цвета купить подушки на диван. Будущее виделось оптимистичным. Особенно, когда наблюдала довольного проделанной работы Артема, будто он только и ждал появления меня в своей жизни, чтобы, наконец, закрыть квартирный вопрос. Когда хозяин был занят работой, где я только мешала, уходила в спортзал. Там же на коврике читала, общалась с девчонками, дремала на солнышке. Потом приходил чумазый Артем, щекотал кончиком моих волос по щеке, будя к обеду или полднику, а стол уже был накрыт. Когда он все успевал? И когда со мной такое было? Постепенно уходила в небытие заместитель директора Майя Виталина Самгина, которая все держала под контролем. Я превращалась в обычную девчонку, за которой так внимательно присматривали и заботились. Мы продолжали общаться на разные темы. И раньше было заметно, что он не ограничен узкими интересами, но что настолько будет приятно и любопытно рассуждать с ним о менталитете разных народов. Артём много путешествовал по миру, о дрессировке собак, философии чайной церемонии и боевых искусств, и представить не могла. Он заменял собой всю мою шайку, мне абсолютно хватало его внимания, непринужденного, ненавязчивого, его шуток, иногда слишком бесстыдных, но я прощала его и сама научилась отвечать откровенными колкостями. Он просто был рядом. Он нравился все больше. Меня тянуло к нему, если бы не одно жирное «но». Даже не представляю, что заставило его выбрать такой бесславный путь, но эту тему я старательно избегала анализировать и запрещала себе любопытствовать. Вопросы только разрушили бы доверительную атмосферу, а ответы или их отсутствие лишь разозлили бы. Не бродить же по дому злые дни. Сильно, справлюсь. У меня ведь личный локдаун. Ну вот он такой, со своими издержками. Все было так странно. В стране и в мире творилось черти что. Весь город словно вымер, на улицах ни маршрутки. Кэт, поссорившись с Андреем, до сих пор не могла наладить отношения с ним и уже не молчала, а истерила, что вся ее семейная жизнь пошла прахом, что театр уже не заработает никогда, и она останется без мужа на бабах. Верочкино свадебное платье, выписанное из Италии, застряло на границе, и та переживала, что оно никогда не придет. Рима шла на поправку и уже купила билеты домой. В ее статусе мелькали сердечки и жизнерадостные, хотя и саркастичные посты. Но, слава богу, все были живы и здоровы. «А как у тебя?» – спрашивали девчонки в чате. Но все обо мне знала только Рима. «А что у меня?» У меня все отлично в нежданно-негаданном мирке. Без негативных новостей о пандемии с телевизора, с воодушевляющими фильмами в перерывах между обустройством квартиры, когда Артем не исчезал в неизвестном направлении, и меня не охватывала неуправляемая обида. Только я не решалась подумать, что будет после.